Napoleon, Napoleon, шода на Россию воевать. Вот бы на Россию шел воевать, за кого делом всем светом владать. Вот бы на Россию шел воевать, за кого делом всем светом владать. Глава седьмая. Даву сидел за столом, мрачно кутаясь в шубу. В особняке, который он занял под свой штаб в Смоленске, стоял лютый холод. Сейчас солдаты пытаются растопить печи, но для того, чтобы прогреть дом, нужно время. К тому же маршал приказал действовать осторожно. Не хватало еще сгореть или затохнуться в дыму. Печи у русских не такие, как во Франции или других странах. Даву имел возможность в этом убедиться на пути из Москвы. Немало солдат и офицеров Великой Армии погибли в огне или не проснулись поутру, пытаясь согреться в уцелевших крестьянских избах после дневного ледяного похода. Проклятая страна! Здесь все не как в Европе. И дома, и печи, и население. И зачем император потащился сюда? Для подобных мыслей у Даву были основания. Смоленск, к которому стремилась армия, который представал в мечтах солдат-офицеров, если не землей обетованной, то уютным местом, где можно отогреться, сытно поесть, выпить водки и, наконец, встать на зимние квартиры, встретил французов неласково. Все как-то забыли, что город сгорел еще летом, и пригодных для постоя домов в нем совсем немного. Их не хватало и в Москве после пожара, а Смоленск в несколько раз меньше. Не все, ладно, оказался с провиантом. Магазины с ним в городе имелись, как и скот, предназначенный для забоя, но запасов было маловато, даже для значительно поредевшей армии. Первый в Смоленск вступила гвардия императора и первым делом взяла под охрану магазины. Она же стала опустошать запасы, не отказывая себя ни в чем. Когда представители других частей прибыли за провиантом, им выделили его не слишком щедро. Хотя достаточно, если поделить по справедливости, чтобы досталось каждому. Однако так не получилось. Когда в расположении части прибывали повозки с провиантом, солдаты набрасывались на них, как голодные волки на добычу. У бочек выбивали дно и вычерпывали из них водку кружками и котелками. Охмелев, нередко опрокидывали еще не пустые емкости. Рис и муку больше рассыпали, чем брали по норме. Набивали сухарями ранцы, оставляя других без крошки. Пытавшись навести порядок офицеров, в лучшем случае не слушали, в худшем могли убить, заколов штыком. Так случалось даже в корпусе Даву, известном некогда своей дисциплиной. Маршалу пришлось применить жесткие меры. Дошло до расстрелов, но это лишь притушило страсти, не убрав их причину. Сейчас Даву с горечью понимал, что ускользнувший от него русский посланец оказался прав. Армия превратилась в толпу мародеров, для которой понятия чести и долга уже не значили ничего. Свобода, равенство, братство, ха-ха, право сильного. Провиант из магазинов отпускали только полкам и дивизиям, прибывшим в город организованно. Но вместе с ними в город пришли тысячи дезертиров и просто отставших от своих подразделений солдат. Им еды не давали, а свирепев, дезертиры стали сбиваться в шайки и нападать на обозы с провиантом, выделенным для сохранивших порядок частей. На улицах Смоленска опять лилась кровь. Французы убивали французов. В двери комнаты осторожно постучали. «Войдите», — сказал маршал, прогнав невеселые мысли. В кабинет скользнул начальник разведки. Затворив за собой дверь, он вытянулся у порога. «Бонжур, ваша светлость!» «Бонжур, Маре!» — откликнулся Даву. — Подойдите ближе. Полковник подчинился. — Чем обрадуете? — Удалось установить, кто стоит за потерей половины орудийного парка корпуса. Маре смолк. Маршал жестом велел ему продолжить. — Как вы знаете, при отступлении к Смоленску наши артиллерийские обозы постоянно подвергались нападению русских. Как удалось выяснить, такое происходило не только с нашим корпусом. Во всех случаях тактика русских была одинаковой. Первым делом они стреляли из ружей и пушек лошадей, запряженных в упряжке. Затем залпами прогоняли прикрытие орудий, если такое имелось. А прислугу, которая пыталась развернуть пушки и дать отпор, заставляли отказаться от этого намерения, просто убивая ее выстрелами издалека. Бежавших не преследовали. Все уцелевшие в нападениях солдаты и офицеры утверждают, что русские стреляли необыкновенно метко, из чего следует, что это не обычная армейская часть, и тем более не казаки. Хотя русские были на лошадях и одеты не в шинели, а в бараньи шубы. Вооружены штуцерами. Согнав с дороги наших солдат, русские заклепывали пушки и собирали трофеи, после чего тут же исчезали. Пару раз их пыталась преследовать наша кавалерия, но из-за этого ничего не вышло. Лошади у русских оказались резвее наших, и они явно не испытывают недостатка в фураже. Однажды их почти нагнали, тогда русские остановились и спокойно встретили улан картечью из пушек и залпами из ружей. Стреляли опять-таки необыкновенно метко. Заснеженное поле не позволило уланам развернуться в правильный строй. Они понесли существенные потери, после чего сочли правильным отступить. Применяемая русскими тактика оказалась чрезвычайно действенной. Однажды они не справились с охранением орудий. Вовремя подошла наша пехота. Русские отступили, но это не сказалось на итоге боя. Тащить пушки оказалось нечем. Лошади перебиты, и нам пришлось заклепать их самим. А теперь смотрите. Море вытащил из кармана шинели сложенный лист бумаги, развернул его и положил на стол перед маршалом. Даву, не желая доставать из-под шубы озябшие руки, наклонился. На листке оказалась одна строчка. Чернила местами расплылись от влаги, буквы не латинские. Это по-русски? Что здесь написано? Сии орудия отбил у неприятеля и заклепал летучий отряд капитана Рудский. Посланец? Он. Эти листки неоднократно находили в стволах заклепанных орудий. Наш бывший пленник любит похвалиться. Скорее отчитывался перед начальством. Представьте, брошенные пушки находят следующая за нами часть русских. Заклепать и бросить орудия могли и мы сами. А так им дают понять, это дело русский. Не сомневаюсь, что именно он предложил Кутузову способ ослаблять нашу армию, лишая ее артиллерии. Ведь она главная забота императора. Он приказал бросать все, но приложить максимум усилий для сохранения пушек. Посланец это наверняка знает. Понятно, кивнул Даву. Некоторое время он молчал, затем все же вытащил руки в тонких перчатках из-под шубы, открыл ящик стола и достал из него пару эполет и пышной бахромой. Это вам, Море, сказал, протягивая их начальнику разведки. Император утвердил мое представление. Я обещал вам чин генерала. И, как видите, держу слово. Полагающийся вам по чину шляпу раздобудете сами. Благодарю, ваша светлость. Бывший полковник, а теперь генерал, схватил эполет и прижал к груди. А теперь берите стул и подсаживайтесь поближе. Морей подчинился. Итак, я сдержал слово, начал Даву, глядя на подчиненного. Пришло время ответить тем же. Вы обещали выполнить любой мой приказ. Подтверждаете? Да, ваша светлость, клянусь. Для начала вопрос. Вы видели спектакль на приборе посланца и лучше меня знаете, чем кончится эта кампания для императора и Франции. Теперь нет сомнений, что так все и случится. Вы хотите этого генерала? Нет, ваша светлость. Тогда нужно принять меры, изменить ход событий. Но как, ваша светлость? Что можем сделать вы и я? Император никого не слушает. Он уверен, что нужно продолжить эту кампанию. Море внезапно умолк, сообразив, что сболтнул лишнее. Это не его дело обсуждать намерения императора с маршалом. Но Даву, к его удивлению, не рассердился. «Вы абсолютно правы, Море», — сказал спокойно. «Император ведет Францию к гибели». «Будет так, как сказал посланец. Из России выйдут жалкие остатки некогда великой армии. Император уедет в Париж, где сформирует новую. Под ружье придется ставить мальчишек, поскольку предыдущие призывы забрали у Франции молодых мужчин, которые уже погибли и еще погибнут в России. Русский царь заключит союз с другими государствами Европы Их объединенная армия перебьют мальчишек, неприятель войдет в Париж и низложит императора. После чего на трон призовут бурбонов. Они станут править так, что страна восстанет. Узнав о том, Бонапарт вернется с Эльбы, но лишь за тем, чтобы вновь пустить Франции кровь. Потерпев поражение под Ватерлоо, он сдастся нашим злейшим врагам, англичанам. Не знаю, как вы, генерал, но я не хочу такой судьбы моей родине и ее императору. Что нужно сделать? Подобрался Море. Бонапарт не должен выйти из России живым. Тогда мы сможем заключить с русскими мир и отвести Францию от края пропасти. Сказав это, Даву впился взглядом в подчиненного, следя за его реакцией. Но Море даже глазом не моргнул, что маршала порадовало. Значит, не ошибся подчиненным. «Боюсь, что у меня не достанет возможности провернуть такое», сказал Море после недолгого размышления. «Император охраняет гвардия. После предыдущих покушений подобраться к нему невозможно». «А вам и не нужно», буркнул маршал. «Не хватало, чтобы Бонапарта убил кто-то из французов. Это сколыхнет империю и может вылиться в очередную революцию. Пусть это сделают русские. Император, погибший в бою. Что может быть понятнее и естественнее? Тем более, что Бонапарт любит гулять под пулями и ядрами, считая себя от них заговоренным. Мюрат тоже так думал. Помните, чем это кончилось?» «Да», кивнул Море, «но не представляю, как подобное сделать». «Подскажу. Эти лазутчики из поляков по-прежнему служат вам?» «Да». «Они преданы и умеют молчать?» «Зависит от суммы вознаграждения». «Обещайте, сколько хотите. Заплатите щедрый аванс. Золото у нас есть. В Москве взяли его много. Однако по завершению дела полякам лучше исчезнуть навсегда. Вы поняли?» «Да, ваша светлость», кивнул начальник разведки. «Поручите им найти Рудский и установить с ним связь. Это возможно?» «Трудно, но осуществимо», ответил Море, подумав. «Отряд Рудский наверняка заходит в уцелевшие селения русских. Его солдаты тоже люди и хотят ночевать в тепле под крышей. Поляки лучше всех знают о нетронутых нами селениях и умеют говорить с русскими. В отличие от нас, они не голодали при отступлении, а их кони не испытывали недостатка в фураже. Насколько знаю, они не прибегали к реквизициям, предпочитая договариваться с пейзанами. Тогда отправляйте своих людей в поиск. Для чего нам понадобился русский офицер? Знать им не нужно, это тайна. После того, как Сруцкий установит связь, вы дадите ему знать о маршруте движения императора, передав сообщение. Я, в свою очередь, постараюсь этот маршрут узнать или направить императора по нужной дороге. Как вам такое? Блестяще! Воскликнул новоиспеченный генерал. Я бы не додумался. Это потому, что вы не вхожи в ближний круг императора и не допущены государственным тайнам, сказал Даву. Но если у нас выйдет, положение изменится. У императора есть сын, который наследует трон. Но поскольку он еще дитя, Франции станет править регент или их совет. Полагаю, он будет состоять из тех, кто долгие годы был рядом с Бонапартом. Смекаете? Да, ваша светлость, подтвердил начальник разведки. Если я войду в регентский совет, вас ждет блестящая карьера. Мне понадобится умный и деятельный человек вроде вас. Поэтому старайтесь. Приложу все усилия, заверил Море. В ближайшее время армия выйдет из Смоленска. Оставаться в нем бессмысленно. Император еще не решил, куда двигаться, но выбор у него невелик. В Полоцке русские, Вильно прикрыты их армией. Придется пробиваться с боями. Сомневаюсь, что император на это пойдет. Армия слаба. Остается Минск, где нас ждут магазины с провиантом, но на юге литовских земель действует Чичагов. У него большая, нерастроенная сражениями армия, не испытывающая к тому же недостатка провианта и фураже. Адмирал, командующий ею, конечно, не Кутузов, но Минск захватить он сможет. В этом случае нам останется щель, через которую надо проскользнуть к границам империи. Это трудно. Русские, судя по всему, горят желанием уничтожить нас до последнего человека. Надо бросить этой стае кость. И вы понимаете, какую. Поспешите, генерал. Времени у нас мало. Разрешите действовать? Вскочил Море. Идите. кивнул маршал. И знаете, все, что мы обсудили здесь, делается во благо Франции. Она, а не наши чины и место у трона, должны стоять на первом месте. Хотя чины лишними не будут. Начальник разведки кивнул и вышел. А Даву, откинувшись на спинку кресла, еще некоторое время размышлял. Не просчитался ли он, доверившись Море? Но с другой стороны, кому? Кто еще способен выполнить столь щекотливое поручение? Море умен и прекрасно понимает, что с отрешением от трона Бонапартов такие, как он, окажутся не у дел. Если аристократа Даву, если верить посланцу, после реставрации бурбонов отправили в отставку, чего ждать сыну Стряпчего? Все сделано верно, пришел к выводу маршал. Остается надеяться, что Море не оплошает. На пути к Смоленску я в полной мере осознал смысл выражения «боевая работа». Именно ею мы и занимались. Вышли к дороге, встали в засаду, дождались артиллерийского обоза и приступили к делу. Перебили лошадей в упряжках, отогнали обслугу и охранение. Выскочили, пограбили караван, собрали трофеи, заклепали пушки и отошли, чтобы через день-два все это повторить. Егеря и командовавшие ими офицеры наловчились и уже практически не нуждались в руководстве. Занимались делом привычно и спокойно. Но не все шло гладко. Однажды дозорный прозевал подход колонны французов. Вернее, увидел, но смог предупредить вовремя. Пехота вышла из леса уже после начала боя. Нас спасло то, что французы поспешили и начали стрелять издалека. Над головами егерей засвистели пули, и они мигом сообразили, что делать. Отряд покинул дорогу и отступил. Французы не преследовали, но эта замятня стоила нам двоих убитых и пятерых раненых, которых, к счастью, удалось увезти с собой. После этого случая с дозорным стал дежурить второй музыкант с трубой. Полку их хватало. Повторится подобное, подаст сигнал. В другой раз по нашим следам пошла кавалерия. Несколько сот улан, горевших желанием пустить кровь нехорошим русским, которые, по их разумению, воевали неправильно. Из чего вздумали? Из засады нападать. Мы как раз встали на опушке рощи, чтобы отдохнуть и перекусить. Преследователи заметили издалека. Флажки на пиках улан были хорошо видны поверх заснеженных придорожных кустов. Получив команду, отряд развернулся фронтом к дороге и приготовился к бою. Пушкари сняли орудия с саней и зарядили их картечью. Выскочивших к нам французов встретил картечный залп, а затем огонь штуцеров. Кентаврам с пиками этого хватило. Они развернулись и пустились в драп, который начальники в донесениях стыдливо именуют тактическим отступлением. Меня в этой стычке порадовало поведение подчиненных. Никто из них не нервничал и не суетился. На лицах солдат не наблюдалось страха или волнения. Появление французов они восприняли как досадную помеху отдыху. Вроде тараканов, выбежавших на стол во время обеда. Неприятно, но не беда. Тараканов прихлопнули тряпкой и продолжили трапезу. Вот что значит обстрелянное подразделение, познавшее вкус побед. Случались и приятные встречи. Как-то раз на обратном пути к своим мы зашли в большое село. Оно оказалось занятым каким-то партизанским отрядом. На околице нас встретил караул из казаков. Опознались без проблем. Егеря и офицеры были в полушубках, французы их не носили. Ну и гренадки на шапках. «Извиняйте, ваше благородие», — сказал старший из казаков, когда я объяснил, кто мы и куда следуем. «Но пустить вас в село не могу, не велено. Спросите у командира, он вон в той избе квартирует». Казак указал рукой на стоявший на пригорке деревянный дом с крыльцом, выделявшийся на фоне других изб. Скорее всего, обиталище местного помещика. «Я вам дам казака в сопровождении, не заблудитесь». Заодно присмотрит за чужаком. Неплохо, у них караульная служба поставлена. По пути к дому я с любопытством смотрел по сторонам. По улицам села взад-вперед сновали всадники, гусары и казаки. Попадались и пешие. На нас они не обращали внимания. У большого сарая за домами я заметил толпу пленных французов. Их стерег десяток казаков. Но более всего меня поразили оседланные верблюды, которые кормились в поле за домами. Люди в полушубках и желтых шапках с меховыми околышами носили им охапками сена из ближней копны. «Это кто ж такие?» Возле дома казак попросил меня подождать, а сам спешился и забежал внутрь. Я слез с кобылки и накинул повод на столб забора, после чего развязал ворот бурки. На шее у меня крест святого Георгия. Многих впечатляет. Редкая награда в моем чине. Возвратившись в полк после первого рейда, я узнал, что за Малорославец царь пожаловал мне третью степень ордена. Искать новый знак было негде и некогда. Я взял прежний и нацепил на черно-оранжевую ленту, купленную у маркетанта. Кресты четвертой и третьей степени отличаются только размером, а если их несколько, носится только высшая. Так что и придумывать ничего не надо. Ждал недолго. Из дома на крыльцо в сопровождении того же казака вышел невысокий человек, одетый в крестьянский кафтан и меховую шапку. Черная густая борода. Только кавалерийские сапоги среди тузами выдавали в нем военного. Несмотря на густую черную бороду, лицо офицера показалось знакомым. Курносый нос, карие глаза, высокий лоб. Неужели Давыдов? «Здравия желаю, господин подполковник!» – вытянулся я. «Рудский!» – изумился Давыдов, опознав меня. «Какими судьбами?» «Возвращаюсь из рейда по неприятельским тылам. Со мной 200 конных егерей и артиллерийская батарея. Хотел заночевать в селе, но ваши казахи не пускают». «Пустят!» – махнул он рукой. «Слышал?» – повернулся к казаку. «Скачи и передай мой приказ». Казак немедленно побежал к лошади и вскочил в седло. Гикнув, унесся к околице. Давыдов сбежал с крыльца и подошел ко мне. «Рад видеть вас, Платон Сергеевич!» «Ого!» – воскликнул, заметив орден на шее. «Георгий третьей степени? Такого даже у меня нет!» «И в чине вырос!» – он перевел взгляд на офицерский горжет. «Уже капитан? За что орден пожалован?» «За малый Ярославец!» «Погоди!» – он потер лоб. «Слышал я, что там батальон наших егерей несколько часов держал корпус Багарне. Так это были вы?» «Так точно, господин подполковник!» «Без чинов, Платон Сергеевич!» – сморщился он. «Мы не на смотре. Горю желанием расспросить, как было дело. А то я после Бородино все по неприятельским тылам шастаю». Давыдов улыбнулся. «Гляжу, и вы к всему подтянулись. Надо бы поговорить. Давайте так». Он вытащил из кармана часы и бросил взгляд на циферблат. «Через пару часов освобожусь от дел. Берите своих офицеров и приходите на обед. Разносолов не обещаю, но мяса и водки хватит всем. А вы тем временем размещайтесь. Свободных изб не сыскать, но я прихожу потесниться. Крестьян не обижать, за провиант и фураж платить. Деньги есть?» «Даже серебро», — ответил я, продемонстрировав извлеченные из сумки трофейный франк. «Крестьяне их с охотой берут». «У нас тоже», — хохотнул Давыдов. «Кого война разорила, а кому-то на пользу пошла. Будут крестьяне после войны платить подати французским серебром». «Условились, Платон Сергеевич? Жду!» Он повернулся и пошел к крыльцу. А я занялся размещением отряда. Спустя 2 часа вместе с офицерами вошли в штабную избу. Нас ждали. За накрытым столом сидели офицеры с Давыдовым по главе. Завидев нас, они встали. «Добрый вечер, Платон Сергеевич, и вы, господа!» – улыбнулся подполковник. Сейчас на нем не было кафтана, зато красовался гусарский мундир с орденами. В комплекте с бородой смотрелся Денис Васильевич комично. На правах хозяина представляю своих офицеров. Штаб-ротмистр Николай Григорьевич Бедряга, поручик Дмитрий Алексеевич Бекетов, поручик Петр Иванович Макаров, Харунжи Астахов. А это, он указал на невысокого мужчину в синем казачьем мундире с типично азиатской внешностью, Харунжи Мекля Сахалов, командир сотни калмыцкой верблюжьей конницы. «Взяли все же!» – не удержался я. «Последовал вашему совету, Платон Сергеевич», – подтвердил Давыдов. «И не пожалел. Отличные воины, храбрые и умелые. Вы были правы, кони боятся верблюдов. Стоит калмыкам понестись в атаку, как лошади французов пугаются и встают на дыбы. Трой кавалерий расстраивается, а уж тут мы!» Он ударил кулаком в ладонь. «А знаете, что еще наши калмыки удумали? Подстрелит кто-то из них француза из ружья. Подъезжает, спешивается, достает нож и изображает, что будто потрошит труп. А у самого в рукаве кусок сырой бараньей печенки. Он его незаметно достает и начинает есть на виду у неприятелей. Те думают, что это он человечью печень пожирает, и приходит в ужас. После чего бери их голыми руками. Давыдов захохотал, его офицеры присоединились. Сахалов улыбнулся, показав мелкие острые зубы. «Простите, Платон Сергеевич, отвлекся», – извинился Давыдов. «Познакомьте нас со своими офицерами». После представления мы расселись за столом, на котором перед этим выставили несколько бутылок из своих запасов. «Богато живете, господа», – хмыкнул бедряга, повертев в руках одну из них. «Бренди? А это ликер?» – спросил, указав на соседнюю бутылку. «Да», – подтвердил я. «Не удивляйтесь, Николай Григорьевич. У французских артиллеристов в зарядных ящиках и не такое найдется. Встречались даже дамские нижние рубахи. Правда, мы их не брали. Фасон не наш и кружева не по уставу». Ответом был громовой хохот. Шутка гусарам понравилась. Атмосфера за столом установилась душевная, и некоторое время все дружно пили и ели. У Давыдова нашлись столовые приборы и серебряные блюда. Судя по их виду, трофейные. Так что все бодро орудовали вилками и ножами, даже Сахалов. Я-то ожидал, что калмык будет брать мясо руками, отрезая от него куски кинжалом. Ничего подобного. Приборный нож в правой руке, вилка в левой. Угощение было небогатым. Вареная говядина с картошкой, квашеная капуста, хлеб и моченые яблоки. Зато в большом количестве самое то. Под бренди, водку и ликер. «А теперь, Платон Сергеевич, — сказал Давыдов, когда сытые офицеры достали трубки и задымили, — расскажите про дело под Малоярославцем». Я подчинился. В особые подробности не вдавался, но даже краткий рассказ хозяев впечатлил. «Умеете же вы воевать, Платон Сергеевич, — сказал Давыдов после того, как я смолк. Стать батальоном против корпуса и суметь сорвать тому переправу не слыхало подобным. Капитан наш поскромничал и не рассказал, как бил французский гусар, — внезапно подключился Синицын. Они наши каре порвали. Тогда Платон Сергеевич схватил трофейный топор на длинной ручке и шмяк им лошадь с копыт намертво. Шмяк! И вторая. Где-то с десяток набил, пока мы строй стянули и отогнали неприятеля залпом. Если бы не командир, смяли бы нас. Я уже Богородице молился». И вот зачем Синицын влез? Гусары нахмурились. Неприятно им, что таких орлов, как они, пехотный капитан уделал. И не важно, что французов. «Воля ваша, Антип Потапович», — покрутил головой бедряга, «но верится с трудом. Одним ударом свалить с ног лошадь». «У вас найдется ненужная подкова, Денис Васильевич», — повернулся Синицын к Давыдову. «Поищем», — заинтересовался тот и сделал знак денщику. Тот выбежал из комнаты и скоро вернулся с подковой в руке. Синицын взял и вручил ее бедряге. «Сможете разогнуть, Николай Григорьевич?» Тот взял, схватился за края, натужился. «Ага, сейчас!» «Не получается!» Штаб-ротмистр протянул подкову Синицыну. «Может, кто другой сможет?» Не стал брать ее подпоручик. Гусары переглянулись, подкова пошла по рукам. С тем же результатом. Предсказуемо. «А теперь попрошу Платона Сергеевича!» Синицын протянул мне подкову. Я послушно взял. Сколько раз уже показывал этот фокус. Но народу нравится. Раз! И подкова стала полоской металла. Я бросил ее на стол. «Впечатляет, Платон Сергеевич!» — покачал головой Давыдов. «Господь не обидел вас силушкой, хотя по виду не скажешь». «Французы тоже так думали, пока не попробовали», — пожал плечами. Офицеры засмеялись. «А сейчас как воюете?» — продолжил Давыдов. «Партизане понемногу. Правда, нам до вас далеко», — перевел стрелки я. «Слава о подвигах отряда Давыдова гремит. Говорят, Бонапарт приказал расстрелять вас на месте, если получится пленить». «Только где им?» «Это вы их в плен берете. Видел в селе очередную партию?» «Было дело», — довольно улыбнулся Давыдов. «Захватили обоз Вестфальского полка. Пленили 500 солдат и при 7 офицерах, среди которых полковник и 3 майора. «У вас вроде тоже пленные есть, Платон Сергеевич», – ехидно поинтересовался бедряга. «Целых 2. Вот ведь глазастый, и когда только разглядел». «Мы обычно пленных не берем, Николай Григорьевич», – ответил я. «Эти 2 – квитанции». «То есть», – удивился гусар, – «пленные подтвердят в штабе, что мы разгромили их артиллерийские парки», – пояснил я. «Потому и зову их квитанциями». «Оригинально!» – засмеялся Давыдов. «А с остальными французами что делаете?» «Кого не убили, прогоняем от дороги. Нам они без нужды. Сами сдохнут от голода и мороза. Сами тем временем заклепываем пушки, берем квитанцию и отходим. Так и воюем». «И много заклепали?» – снова влез бедряга. «Если общим числом считать, то 48 пушек и 4 гаубицы». «Сколько?» – изумился Давыдов. «Вы не ослышались, Денис Васильевич?» – подтвердил Синицын. «Столько и будет. У нас все учтено и подтверждено взятыми в плен французами». «Это же вы целый корпус артиллерии лишили!» – покачал головой Давыдов. «На корпус не наберется, но 2 дивизии точно», – поправил я. «А теперь представьте, господа, испорченные нами пушки никогда не выстрелят по русским войскам. Это же сколько жизни спасем!» «Почему не берете пушки в трофеи?» – спросил бедряга. «Во-первых, тащить долго», – стал перечислять я. «Во-вторых, зачем? У русской армии калибры другие, все равно отправят в переплавку. Мы же, пользуясь тем, что отряд не отягощен трофеями, больше выведем из строя орудий неприятеля». «Расскажите подробнее, Платон Сергеевич», – попросил Давыдов. «Как вы это делаете?» «Господи, как просто!» – вздохнул он после того, как я смолк. «Мы вот не додумались». «Каждый по-своему полезен отечеству», – утешил его я. «Кто вражеские обозы перехватывает и отставшие части неприятеля громит, кто его пушки портит? Будете писать книгу о партизанской войне? Упомяните об этом способе». «А с чего вы взяли, что я буду ее писать?» – удивился Давыдов. «Да, прокол. За свои записки знаменитый партизан засядет после войны». «А кому еще, Денис Васильевич?» «Во-первых, вы самый успешный командир летучего отряда», – стал перечислять я. «Во-вторых, много лет служили адъютантом Багратиона. Значит, разумеете в тактике и стратегии. Ну и в-третьих, пиит. Словом, владеете как саблей». «Это точно», – поддержал бедряга. «Денис Васильевич, спойте нам из новенького. Давно не слыхали». Ломаться Давыдов не стал. Денщик принес ему гитару. «Надо же, с собой увозит. Моя-то в полковом обозе на сохранении». Давыдов пробежался пальцами по струнам и запел. Слушали его с восторгом. Немудренные гусарские стихи под аккомпанемент гитарных струн в крестьянской избе посреди войны и смерти звучали проникновенно и заходили глубоко в душу. Офицеры аплодировали с восторгом. «Теперь вы, Платон Сергеевич», – сказал Давыдов, закончив последнюю песню и протянул мне гитару. «Порадуйте чем-нибудь новеньким. Ваши прежние песни хорошо знаю, их списки по рукам ходят». Я кивнул и взял инструмент. «Что им спеть? Про войну не хочется, надоело. Про любовь? Не та аудитория. А что если...» – я пробежался пальцами по струнам. Пришлось переделать на ходу. Нет в России еще юнкеров, учащихся в военных заведений, только кадеты. Есть унтер-офицерский чин с приставкой «юнкер» для дворян, но их на балы не зовут. Вальсы Шуберт сочинит позже, ему сейчас 15 лет, и он неизвестен в России. Ну а французскую булку упоминать не патриотично, мы и свои неплохо печем. Аудитория внимала пение с широко открытыми глазами, а когда я смолк, разразилась аплодисментами. «Удивляюсь я вам, Платон Сергеевич», — покачал головой Давыдов после того, как хлопки смолкли. «Родились и выросли за границей, России счета не видели, а поете они так, что сердце щемит». «Да, балы», — вздохнул он, — «уже не помню, когда в последний раз бывал. А вы, Платон Сергеевич?» «Вообще ни разу», — признался я и пояснил в ответ на его удивленный взгляд. «За границей на балы меня не звали, а в Петербурге не довелось. Их не давали по причине войны». «А что же про балы поете?» «А почему бы не помечтать?» Офицеры захохотали. «Спойте еще, Платон Сергеевич», — внезапно попросил бедряга. «Про Россию. У вас душевно выходит». «Ну, если и этого проняло...» «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца. Веками непонятно чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть России или не быть. Много раз тебе пытали душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, не сломить, не запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Разошлись мы за полночь. Гусары вышли нас провожать. Прощались тепло. После задушевного вечера их изначальное пренебрежение к пехоте растворилось без осадка. Во дворе Давыдов отвел меня в сторонку. «Хочу предупредить, Платон Сергеевич», — сказал в полголоса. «Ко мне на днях офицер из главного штаба приезжал. Сказывал, что в армию приехал Багратион. Поправился после ранения у Бородино. Государь прислал его распоряжение Кутузова, а тот Петру Ивановичу назначения не дает. Дескать, нет вакансий». Князь зол, и что свет костерит лекаря, который опоил его после ранения и тем самым невольно отрешил от командования армией. «Вас это касается?» «Самым прямым образом», — вздохнул я. «Тогда берегитесь, Петр Иванович горяч, в гневе, не знает меры». Я поблагодарил Давыдова, и мы расстались. К своей избе я возвращался в мрачном настроении. Мешался, называется, в историю, спас Багратиона. И что в итоге? Один из лучших полководцев России оказался неудел, поскольку у него с Кутузовым контры. И светлейший не дает генералу командовать. Кстати, совершенно справедливо. Получи сейчас Багратион под начало армию, то немедленно бросит ее в бой, добивать французов. Зря положит тысячи людей. Лучше пусть французы дохнут от голода и морозов. Багратиону этого не объяснишь. Не хватает князю стратегического мышления. Заодно и я под раздачу попал. Эх, жизнь моя жестянка! Глава 8. Судьба повернулась к Сержу Афедроном, проще говоря, с задницей. Еще вчера блестящий офицер, свита императора, майор гвардии, принятый в лучших домах Санкт-Петербурга, завсегдатый балов, званых вечеров и английского клуба, он в один миг превратился в рядового солдата, коим и прежде-то не бывал, поскольку покойный батюшка записал его в гвардейский полк 3 лет от роду. При матушке Екатерине такое происходило сплошь и рядом. Разумеется, не для всех. Однако старый князь Болхов некогда помог императрице взойти на престол, вследствие чего из поручиков скакнул сразу в генералы и получил в дар богатое поместье с 1000 крепостных. Служить более князь не пожелал и, выйдя в отставку, поселился в имении, где вел рассеянную жизнь, устраивая пышные охоты, лукуловые пиры и теша похоть с дворовыми девками, коих содержал гарем. Благодетельницу он благоразумно не забывал, периодически наезжая в Петербург с богатыми дарами. Екатерина принимала его охотно. Подарки она любила, как и самого князя. Генерал Болхов слыл приятным собеседником, не скупился на комплименты, умел поддержать разговор шуткой и составить любезную компанию за карточным столом. Излишне говорить, что после партии в Макао из-за него князь вставал с несколько похудевшим кошельком, а императрица наоборот. Отказать такому человеку в незначительной услуге, записать единственного наследника в гвардию – смешно. Государь Павел Петрович, сменив на престоле Екатерину, определять детей в полки запретил. Более того, повелел вышедшим в отставку офицерам вернуться в службу. Строг был, а это не понравилось многим, в том числе и Болхову. Князь не только примкнул к заговору против императора, но и принял в нем деятельное участие. Павел Петрович скончался от апоплексического удара, а пришедший ему на смену Александр вернул прежние порядки. Молодой государь благоволил сподвижникам бабушки. Старый князь вернулся к своим охотам и пирам, а его сын-отрок стал расти в чинах. К 23 годам Серж, не участвовавший ни в одном из многочисленных сражений, которые вела Россия, стал майором гвардии и занял место в свите императора. К тому времени отец умер. Рассеянная жизнь с бурными излишествами долголетию не способствует. Мать Серж потерял еще в детстве. Освободившись от отцовской опеки и унаследовав огромное состояние, Серж с наслаждением окунулся в забавы высшего света. От отца он перенял умение сходиться с людьми. Знал, кому и как подойти. Успешно очаровывал дам, не скупясь на комплименты. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил, как сказал великий поэт. Но если старый князь Болхов находил отдохновение в охоте, вине и женщинах, то наследник полюбил карты. Для отца они были способом дать взятку нужному человеку. Для сына стали главной и всепоглощающей страстью. Играл Серж много и несчастливо. В короткое время он спустил накопление Болхова-старшего. Имения оказались в залоге, а сам Серж в долгах. Поправить дела могла удачная женитьба. И князь быстро отыскал подходящую партию. Графиня Орлова-Чесменская была старше его годами и далеко не красавицей, зато обладала миллионным состоянием, которое оставил ей отец, знаменитый сподвижник императрицы Екатерины Алексеевны. Серж повел осаду по всем правилам и был близок к успеху, когда рядом с графиней появился счастливый соперник. И был бы тот из высшего света, князь или граф, на худой конец генерал или придворный. Так нет, Орлову угораздило влюбиться в затрепанного подпоручика из егерей, коего она подобрала по пути в Петербург. Ждать, пока графиня надоест тешиться с мизераблем, Серж не мог и велел камердинеру устранить помеху с помощью наемных убийц. Не вышло. Мизерабль оказался ловок, без труда уложил посланных по его душу каторжников. При этом у одного тяжко раненого сумел выведать имя нанимателя. Камердинера Болхова. Но на беду Сержа свидетелем откровения неудачливого убийцы стал лейб-медик государя Вилия. Тот и поднял шум. Самого подпоручика и слушать бы не стали. Кто он? Мошка по сравнению с князем Болховым. Делу дали ход. Камердинер запираться не стал и выдал хозяина. Серж все отрицал. Суда он не боялся. Слова каторжника и камердинера против его княжеского слова. Смешно. Но о случившемся доложили императору. Позже Сержу объяснили, что презираемый им подпоручик лечил Александра Павловича от какой-то хвори. И весьма удачно. Но тут князя угораздило влезть со своими каторжниками. Только кто же знал? Александр Павлович рассвирепел и повелел разжаловать Сержа в рядовые и направить его в действующую армию. Последнее было хреново. Самого разжалования Серж не слишком опасался. В Петербурге такое случалось сплошь и рядом. Аристократы в военных мундирах вели бурную жизнь, устраивали кутежи, стрелялись на дуэлях, задирали полицию. За такое их нередко и переводили в рядовые. Но, во-первых, временно, на полгода или год. Во-вторых, наказание в большинстве случаев было условным. Командиры полков, куда аристократы отправляли тянуть солдатскую лямку, нередко оказывались его родственниками или родственниками знакомых. Поэтому входили в положение и не отягощали провинившегося фронтом и караулами. Частенько бывший офицер появлялся в расположении полка больше для виду, а то вовсе присылал вместо себя дворового человека. Тот и тянул лямку, пока срок наказания не истекал. Но Сержа, во-первых, разжаловали бессрочно, во-вторых, отправили воевать. Крови и смерти Болхов не боялся. Среди его многочисленных пороков трусости не числилось. Князь участвовал в дуэлях, был ранен сам, пролил кровь других и имел репутацию храброго офицера. Но поменять сладкую жизнь в Петербурге на лагеря и походы – фу! К счастью, за него похлопотали. Болхов задолжал многим, и кредиторы не желали, чтобы князь сгинул, оставив их с носом. В действующую армию Серж отправился не в составе воинской команды, а в коляске, со слугами, да еще в статском платье, дабы не привлекать лишнего внимания. Ехал без спешки, надеялся, вдруг покровителям удастся уговорить императора сменить гнев на милость, и его догонит курьер с предписанием вернуться в Петербург. Увы, не догнал. Свой лейб-гвардии-гренадерский полк Серж застал уже на марше. Армия вышла из Тарутина и сейчас догоняла Бонапарта. Переодевшись в мундир, Болхов явился перед очи командира полка, вручив тому сопроводительные бумаги. «А вы не больно торопились, князь!» – сморщился генерал-лейтенант, прочитав их. «Чуть ли не месяц ехали!» «Виноват, ваше превосходительство!» – вытянулся Серж. «Сам знаю, что виноват!» – буркнул Строганов. «Вы, князь, совершили мерзкий поступок. Добро бы дуэль или буйный кутеж. Это еще можно понять, но наемные убийцы. И на кого покушались? На героя войны. Капитан Русский хорошо известен в армии. Отважно сражался на Семеновских флешах под Бородино. У малого Ярославца его батальон выстоял против корпуса французов, не позволив тому навести переправы и захватить город. Если вы рассчитывали, что ваш титул и прежняя служба в свете государя дадут вам послабление в полку, то напрасно. Офицеры этого не поймут. Мне доложили, что вы приехали в коляске со слугами. Это так? Да, ваше превосходительство, подтвердил Серж. Слуг и коляску отправьте обратно. Свой экипаж в армии дозволен офицерам в чине не ниже полковника, но никак не рядовым. Вьючную лошадь тоже запрещаю. Она разрешена только офицерам. Это вам не Петербург. Поешьте каши из солдатского котла. Помаршируйте вместе с гренадерами, с ружьем и ранцем на плечах. Возможно, тогда осознаете глубину вашей вины. Искупите ее храбростью в боях. И тогда сможете рассчитывать на мое благоволение. А сейчас далось глаз моих. Серж повернулся и вышел. А что ему оставалось? Спорить с графом, одним из близких сподвижников государя? Да он его прожует и выплюнет. Несколько лет назад Строганов сложил в себя должности вице-министра иностранных дел и сенатора, попросившись на войну с Бонапартом. Начал я фактически волонтером, командиром казачьего полка. Отличился под Аустерлицем, в войне со шведами и турками, а теперь и с французами. Отважный и решительный генерал. Просить у такого милости и снисхождения бесполезно, только разозлиться. И вот сейчас, шагая в колонне гренадеров с тяжелым ранцем за спиной и ружьем на плече, Серж с ненавистью думал о Рудском. Представляя, как расправиться с этим мизераблем, если судьба предоставит ему такую возможность. Все из-за него. Болхов принадлежал к довольно многочисленной категории людей, которые в своих бедах и неудачах винят кого угодно, только не самих себя. Давыдов как в воду глядел. Не успел я прибыть в полк и отчитаться по итогам рейда, как по мою душу явились. А конкретно, незнакомый майор с аксельбантами на мундире. «Мне нужен капитан Рудский», — объявил, поприветствовав Семена. «Вот он», — Спешнев указал на меня. «Генерал инфантерии князь Багратион желает видеть вас, господин капитан», — сообщил мне майор и добавил. «Незамедлительно». «Поезжайте, Платон Сергеевич», — суетливо сказал Спешнев и опустил взор. «С донесением позже разберемся». «Эх, Семен, Семен, сдал друга. Нет бы защитить». Сказав, что Рудский сейчас занят и предстанет пред очи князя позже, я хоть бы побриться успел и привести себя в порядок. Пришлось ехать с недельной щетиной на щеках и в помятом мундире. Дополнительный повод для начальственного гнева, который не замедлил последовать. Багратион квартировал в захудалой избе деревеньки, случившейся на пути наступавшей армии. Земляной пол, ни сеней, ни потолка. Свет из крохотного окошка, затянутого бычьим пузырем, не рассеивал стоящий внутри мрак. Поэтому на столе горела свеча, а сам князь сидел на лавке, подперев голову ладонями. При нашем появлении он встал. «Ваше сиятельство!» – доложил адъютант. «Капитан Рудский по вашему приказанию доставлен!» «Спасибо, Березнев!» – кивнул генерал. «Можешь быть свободен!» Адъютант повернулся и вышел. Багратион подошел ко мне и встал, заложив руки за спину. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» – поспешил я. «Хорош!» – процедил князь, не ответив на приветствие. «Мундир мятый, сам не брит, да еще бурка эта дурацкая. Это кто же научил тебя являться к старшему чину в таком виде? Виноват, ваше сиятельство. Но я только что вернулся из рейда по неприятельским тылам, где ночевал в лесу у костра. Привести себя в порядок не успел, поскольку ваш адъютант потребовал следовать за ним незамедлительно». «Мог бы попросить подождать», – буркнул князь. «Не горело». «Ладно, не затем звал. Спросить хотел. Ты меня под Бородину нарочно опоил или так случайно вышло?» «Нарочно», – признался я. Ноздри огромного носа Багратиона затрепетали. «Зачем?» «В противном случае вы бы умерли». «Вот значит как!» – произнес князь зловеще. «Отдавал ли ты себе отчет, что беспамятного меня отрешат от командования армией?» «Так точно, ваше сиятельство!» «Тем не менее, опоил, ты что о себе возомнил, выблядок французский? Что, по своему разумению, можешь снимать с должности командующего армией, а?» Он сжал кулак и поднес его к моему носу. «Отвечай!» Меня затопил гнев. «И вот за что?» – спрашивается. Я сжал кулак князя в своей руке и отвел от своего лица. «Багратион попробовал не позволить, только где там? Не со мной ему тягаться!» «Ты что себе позволяешь, капитан?» – скричал князь, вырвав свой кулак и отступив на шаг. «Поднять руку на генерала?» «Это вы подняли на меня руку», – сказал я холодно. «Стыдно, ваше сиятельство!» «Что?» – изумился он. «Угрожать расправой боевому офицеру, кавалеру орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степени? И главное, за что? Под Бородино у меня был выбор – позволить вам умереть или попытаться спасти для Отечества. Я выбрал второй и, как видите, не прогадал. Вы живы и здоровы». «Да что ты знаешь, щенок!» – — рявкнул князь. «Для отечества он меня спасал! Плевать она на меня хотела! Оправившись от раны, я поехал в Петербург просить назначения у государя! Неделю обивал пороги при дворе, пока соизволили принять, и что услышал?» «У меня нет до вас места, князь!» — передразнил он. «Поезжайте к Кутузову, может, тот, что найдет!» Я и поехал. Светлейший принял, но сказал тоже. «Дескать, все должности заняты. Жди, может, какая освободится, понимаешь, пивун? Только где тебе?» Он махнул рукой. «Я генерал от инфантерии, прошедший десятки сражений, командовавший армиями, оказался, не пришей кобыле хвост. Болтаешь тут, как неизвестно что. А все из-за тебя». Он прошел к столу, сел на лавку и подпер голову ладонями. Некоторое время я смотрел на генерала. Гнев ушел. Мне стало жалко этого поистине незаурядного человека и полководца. Для таких, как он, командовать армией – единственная отрада в жизни. Семья не сложилась. Супруга укатила за границу. Любимая вышла замуж за другого. От двора отставлен. Вот возьмет и пустит себе пулю в висок. Хотя нет, для православного это великий грех. Но тогда вылезет под пулю в ближайшем сражении, что в принципе равнозначно. И никто ему не запретит. Это Багратиону-то. Получается, что спасал его зря. Влез в историю с сапогами. «Ваше сиятельство», — начал я. «Разрешите вопрос?» «Ну?» — поднял он голову. «Сколько вам лет?» 47, — ответил Багратион удивленно. «А Кутузову?» 67. «Ты это к чему?» «Для Светлейшего это последняя кампания. Возраст и болезни не позволят ему далее командовать армией. Кто придет ему на смену? У кого за плечами длинный список славных побед? Кого так любят офицеры и солдаты?» «Ответ один. Багратион». «Это еще как государь решит», – проворчал генерал. «Не жалует он меня». «Кутузова тоже. Тем не менее назначил главнокомандующим. Потому как выбора не было. Все желали видеть во главе армии русского, а не немца». «Забудем, что Багратион грузин. Он православный, значит русский. Здесь так считают. Император не всегда волен в своих поступках и вынужден прислушиваться к мнению общества». «Сладко поешь», — хмыкнул князь. «Только я хочу бить французов!» Он грохнул кулаком по столу. «Здесь и сейчас!» «Ну так бейте», — пожала плечами. «Может, скажешь, как?» — сощурился он. «У вас есть карта?» «Найдется», — удивленно ответил он, после чего, пошарив лежавшей на лавке сумки, достал и разложил на столе карту. Я подошел ближе. «Смотрите», — сказал я, ткнув пальцем неровное пятно в центре. «Это Смоленск. Мы от него в двухдневных переходах. Французы не станут защищать город. В этом нет смысла. Смоленск – пепелище. К тому же без провианта и военных припасов. Бонапарт уйдет из города. Возникает вопрос – куда? На север к Вильно? Там у него магазины с провиантом и снаряжением. Только рискованно. Витгенштейн уже взял Полоцк и Витебск и нависает над флангом Бонапарта. Может нанести сильный удар? Пойти на Минск? У французов там магазины. Однако с юга на перерез отступающему Бонапарту движется армия Чичагова. Не знаю, взял ли адмирал Минск или это случится позже, но в любом случае путь Бонапарту перекрыт. Остается дорога на Оршу и далее на Борисов». «Ты, гляжу, прямо стратег», — хмыкнул Багратион. «Я когда-нибудь обманул вас, ваше сиятельство? Вспомните Смоленск и Бородино». «Продолжай», — махнул рукой. «То-то неприятель двинется на Красный, где летом дивизия Неверовского отбивалась от Нея и Мюрата». Багратион засопел. «Неприятно вспоминать, что он тогда не поверил моему предсказанию, заявив, что лекари генералов не учат». «И что вышло?» «Лекарь оказался прав. Только благодаря роте егерей с двумя пушками, которые некто Рудский, уговорив Спешнего, вывел Красному, удалось уберечь дивизию Неверовского, если не от разгрома, то от огромных потерь. Попросите у Светлейшего корпус. Лучше два пехоты. с кавалерией, само собой, и как можно больше пушек. Совершите быстрый марш к Красному, опередив неприятеля. Расставьте корпуса и артиллерию скрытно вдоль дороги, а когда французские колонны вытянутся на ней, выходите на позиции и бейте, бейте! Я стукнул кулаком в ладонь. Не давайте ему развернуться в боевые порядки. Преградите путь. Пусть они втянутся в длительное сражение. Тем временем подойдет светлейший с остальной армией, и неприятель окажется между молотом и наковальней. Именно таков был замысел Кутузова на сражении под Красным в моем времени. Французы потерпели там сокрушительный разгром, но части сумели уйти. Командиры русских корпусов действовали не скоординированно, каждый сам по себе. Оттого успех оказался неполным. Самая боеспособная часть Великой Армии, гвардия, выскользнула, чтобы затем дать сражению Березины. Из-за этого Наполеон удалось удрать. После чего были еще годы сражений и огромных потерь. Если Кутузов поверит Багратиону и даст ему корпуса, ситуация сложится иначе. Что-что, а бить врага князь умеет. «Выглядит красиво!» – вздохнул Багратион. Только сомневаюсь, что светлейший согласится. Сошлитесь на меня. Что? Изумился князь. Фельдмаршал прислушается к мнению какого-то капитана? До сих пор слушал. Багратион уставился на меня. А вот не надо. Ко мне Толь уже два раза приезжал. Интересовался, что и как будут делать французы. Я, естественно, рассказал. Не жалко. Светлейший принял к сведению. Из-за этого удалось избежать бессмысленного сражения под Вязьмой. Вернее, оно случилось, но проходило иначе. Русский корпус скорым маршем, опередив французов, захватил город, где и стал в оборону. Французы попытались отбить, у них в Вязьме имели столь желанные магазины с провиантом и фуражом, но, положив несколько тысяч солдат, отошли, поскольку к городу уже подходил Кутузов с остальной армией. Еще я посоветовал генерал-квартирмейстру не пытаться на пути к Смоленску навязывать французам сражение. Пусть бегут. От голода и холода их умрет больше, чем от русских пуль и ядер. Поскольку эта тактика полностью соответствовала взглядам Кутузова, о чем я, естественно, знал, ее притворили в жизнь, несмотря на ворчание генералов. Им хотелось сойти с неприятелем в чистом поле, пострелять из ружей и пушек, положить тысячи солдат в обмен на славу и орденалку. Хорошо, что армией командует Кутузов, а не какой-нибудь Бениксен. Этому русской крови совершенно не жалко. Хорошо, кивнул Багратион, скажу. Разрешите идти, ваше сиятельство? Вытянулся я. Иди, кивнул князь. Я развернулся к двери. Погоди, окликнул Багратион. Я повернулся обратно, князь встал и подошел ко мне. «В Петербурге я говорил с Вилье», – произнес смущенно. «Он сказал мне, что если бы не подпоручик Рудский, лежать бы вам, Петр Иванович, в могилке. Так что радуйтесь жизни и не забудьте поблагодарить его при встрече. А я на тебя накричал. Ты это, не держи зла». «Не буду», – пообещал я. «Пойдешь ко мне служить?» «Нет, ваше сиятельство». «Обиделся?» «Нет, вы намерены бить неприятеля в поле. С этим прекрасно справится линейная пехота. У меня же отряд конных егерей, 200 человек. Все метко стреляют, вооружены штуцерами. С ними я уже лишил неприятеля полсотни пушек, чем нанес ему значительный урон. Убитых французов не считал, но по 3-4 на каждого из егерей выйдет. Бросать таких солдат на штыки в лобовом сражении – это все равно, что забивать гвозди подзорной трубой. Так что не взыщите, ваше сиятельство». «Ладно», – кивнул Багратион, – «спасибо и на том». Он протянул мне руку, и я ее с удовольствием пожал. «С чего вы взяли, князь, что французы из Смоленска пойдут на Красный?» – спросил Кутузов, вперев Багратиона единственный видящий глаз. «Рудский сказал», – ответил тот, помявшись. «Вот как?» – задумался генерал-фельдмаршал. На мгновение он ощутил обиду. «Почему Рудский сообщил-то Багратиону, а не ему, главнокомандующему?» Но Кутузов прогнал это чувство. Не к месту. «Капитан вам это сам довел или вы спросили?» «Я», — признался Багратион. «Значит, два корпуса и артиллерию», — переспросил генерал-фельдмаршал и, получив подтверждение, заложил руки за спину. И прошелся по избе, размышляя. Рудскому можно верить. В этом главнокомандующий не сомневался. Капитан еще ни разу не подвел. Но вот стоит ли давать Багратиону возможность отличиться? Князь о нем не лучшего мнения. И даже писал о фельдмаршале гадости царю, о чем Кутузов знал. Теплых чувств между ними нет. Скорее наоборот. Потому светлейший и не допускал Багратиона к командованию. С другой стороны, князь свое мнение высказывает открыто. Из-под тишка не гадит, как тот же Бениксен. Вспомнив о бывшем начальнике главного штаба, Кутузов едва сдержал улыбку. Как славно удалось поставить на место заносчивого немца. За Тарутинское сражение государь наградил Бениксена золотой шпагой с бриллиантами и 100 000 рублей. Заодно переслал Кутузову письмо немца, в котором тот вывалил на главнокомандующего ушат грязи. Генерал-фельдмаршал созвал генералов и в их присутствии вручил Бениксену награды царя, и когда немец надулся от самодовольства, велел адъютанту зачитать вслух его письмо к царю. На Бениксена было жалко смотреть. Он то бледнел, то краснел. В скором времени покинул армию, развязав Кутузову руки. И слава богу, пользы от немца не было никакой. Один вред. «Багратион, конечно, не Бениксен», – размышлял главнокомандующий. «Французов непременно потреплет, но тогда успех дела припишут ему. С другой стороны, отказать будет неправильно. Государь в своих письмах требует не отпускать французов без боя. Хочет, чтобы они легли здесь костями. Оно бы хорошо, конечно, но перед нами Бонапарт с лучшей в мире армией. Она и сейчас грозная сила». В отличие от нашей, состоящей наполовину из новобранцев, генералы и офицеры рвутся в бой, но поручить такую операцию некому. А Багратион справится. Пусть. А там и я подоспею. Кто командует армией, тот и победитель. Ему честь и слава. Даю вам 2 корпуса, Раевского и Милорадовича, сказал, встав перед Багратионом. А также казаков Платова. Вы с ними воевали, хорошо знаете, понимание найдете. «Пушек! Сколько утащите?» «Благодарю, ваша светлость!» – дрогнувшим голосом произнес Багратион. «Вы мне жизнь вернули! Признаться не надеялся! Век не забуду!» «Одному отечеству служим, Петр Иванович!» – улыбнулся Кутузов. «Коли и было между нами худое, пора забыть! Россия от нас подвига ждет! Поспешайте, голубчик! Рассчитываю на вас!» Багратион поклонился и вышел. А Кутузов позвал Толя и стал диктовать ему приказ. От Багратиона я возвращался в отличном настроении. Если Кутузов прислушается к князю и даст ему войска, почему-то был уверен, что это произойдет, история изменится и без моего участия. В рядах отступающих к Красному французов будет Наполеон. Стоит замочить корсиканца или взять его в плен, первое предпочтительно, и лоскутная империя Бонапарта поползет по швам. Нет в его окружении человека, способного подхватить упавшее знамя, говоря высоким штилем. Что из этого следует? Россия подпишет выгодный для себя мир. Не случится заграничный поход русской армии. В нем не будет нужды. Не погибнут в кровопролитных сражениях 1000 солдат. Офицеры не наберутся за границей либеральной заразы и не станут по возвращению в Россию мутить заговоры, которые в моем времени вылились в декабрьское восстание 1825 года. Страна станет поступательно развиваться. Глядишь, и крепостное право отменят еще при Александре I. Он ведь собирался это сделать. Спешный встретил меня встревоженным взглядом. «Как там было?» – спросил нетерпеливо. «Все нормально», – улыбнулся я. «Поговорили с князем, былое вспомнили, расстались дружески. Хороший человек Петр Иванович». «Слава Богу!» – перекрестился Семен. «А то, знаешь ли, слухи ходили». «Слухи?» – хмыкнул я. «Без комментариев». «Тьфу на тебя!» – плюнул спешно. «Достал уже своими словечками». Я захохотал. «Ругается, а словечки использует». «Достал – это из моего репертуара». Его, кстати, многие заимствуют. Слышал на днях, как Синицын распекал унтера. «Задрал ты меня, Силантьев!» ворчал на вытянувшийся перед ним командира взвода. «Сколько раз говорил, следи, чтобы егеря рубахи вовремя меняли. Пша ведь заведется. Почему у Горохова рубаха черная? Увижу еще раз, полетишь, как еж с пером в заднице. Не будет тебе ни рейда, ни трофеев, ни денег. Понял, лузер? И ведь, что интересно, впитывает мгновенно. Синицын только дотошно выясняет, что каждое слово значит. Словечко «лузер» ему очень понравилось, а еще «задрот». Последнее даже больше, поскольку русское и ассоциации вызывают несколько другие, чем в моем времени от слова «дрочить». Расспросил меня Потапович, что означает «кровавая гибня». Ответил, что это существо, которое никто не видел, но все боятся. «Как вурдалак?» – уточнил Синицын. «Во-во», – согласился я, – «он». «Тогда да, страшно», – согласился Потапович. «Там на лугу вы и вправду на него походили, Платон Сергеевич. Уж не в защите за прямоту». Я только посмеялся. Завершив дела с отчетом и отправив пленных французов в штаб дивизии, Спешнев распорядился готовить праздничный ужин. Традиция такая сложилась. Офицеры, вернувшихся из рейда, угощают тех, кто оставался в полку. В ответ приглашенные дарят устроителям разные ништяки из трофеев. Например, трубку, бритву, кожаный НССР, шейный или носовой платок. Семейным офицерам, полку их двое, перепадают дамские штучки, ленты, меховые муфты и нижние рубашки. Иногда их просят юные прапорщики для сестер и матерей. Я соврал офицерам Давыдова, что рубашки мы не берем. Еще как. Маркетанты их из рук рвут и платят хорошо. Покупают меха, золотые украшения, дамскую обувь. Этим делом у нас заведует Синицын. Он знает, что брать, а чего не стоит. Солдатам тоже перепадает. Помимо денег, это разные полезные быту вещи. Как то сапоги, белье, ремни, иглы, ножницы, ножи, отрезы, полотна и сукна. В хозяйстве все сгодится. Новобранцев тоже не обижаем, свои же люди. Ужин проходил в сарае, где разместился штаб полка. И это нам еще повезло. Приходилось и в палатке ютиться. Армия идет по разоренной земле. Сначала дома жгли русские, а теперь отступающие французы. Как сказал Семен, из сарая вынесли 1,5 десятка трупов замерзших французских солдат. Такое здесь сплошь и рядом. И никого не удивляет. Убрали жмуров с глаз долой, и ладно. Мертвые в землю, живые за стол. Столом нам послужили уложенные на самодельные козлы половинки ворот. Вместо кресел и лавок напиленные солдатами чурбаки. Сидим в шапках и полушубках. В сарае холодно. Угощение небогатое. Каша и сухари. Мяса нет, оно здесь поставляется в живом виде. А бычки за армией не поспевают. Хорошо удалось заправить кашу мясом из трофейных французских консервов. Мы нашли в обозе несколько ящиков и притащили с собой. Благо свой провиант съели, и место в санях было. Сослуживцы поначалу отнеслись к консервам настороженно, почему-то считая, что это мясо лягушек. Французы же еле убедились, что говядина. Распробовали, понравилось. Ну, а с водкой проблем нет. Интенданты исправно выдают винное довольствие. И у маркетантов по случаю можно купить. Денщики расставили тарелки с парящей кашей, разлили водку по жестяным стаканам манерок. Семен поднял свой. «Завершился очередной рейд нашего летучего отряда по тылам врага, господа», сказал торжественно. «И опять успешно. Неприятель понес потери в солдатах и офицерах. Лишился 8 пушек, а у нас все вернулись. Почти все офицеры полка побывали в рейдах и научились бить противника по новой методе. В дивизии нами довольны, в других полках завидуют. Я хочу поблагодарить капитана Рудского. Он все придумал и сумел получить дозволение от светлейшего князя на создание отряда. Признаться, поначалу сомневался, но теперь рад. За здоровье Платона Сергеевича! Ура! Ура!» Поддержали офицеры, после чего дружно осушили стаканы и набросились на кашу. Скоро с ней было покончено, курящие достали трубки, за столом завязались разговоры. Ходившие со мной офицеры рассказывали о случившихся боях. Вспомнили встречу с Денисом Давыдовым. «Гусары на нас поначалу косились», – улыбнулся Синицын. «Дескать, это мы герои, обозы громим, пленных берем». Но мы сказали им, сколько орудий у неприятеля заклепали, Сразу зауважали. А потом Платон Сергеевич гитару у Давыдова взял и, вам скажу, перепел гусара. Как есть перепел. Все уставились на меня. Я сделал вид, что раскуриваю трубку. Платон Сергеевич, укоризненно сказал Спешнев. Как же так? Гусарам пели, а своим нет? Поддержу, раздалось от входа в сарай. Все повернули головы. В проеме, оставшемся после снятых ворот, стоял Паскевич с адъютантом. Господа офицеры, скомандовал Спешнев. Все вскочили. Вольно, господа, махнул рукой генерал и прошел к столу. Прапорщик Тутулмин освободил ему чурбак. Паскевич сел, после чего мы опустились на свои. «Пришел посмотреть на героев, отважно и умело бьющих французов», сказал командир дивизии. «В армию же поговаривают. Русский всех французов разогнал. Нам не достанется». Офицеры засмеялись. «Но его счастье, кажется, кончилось», улыбнулся Паскевич. «Из главного штаба пришел приказ. Два корпуса, в том числе наш, идут скорым маршем южнее Смоленска, на Оршанскую дорогу. Ожидается, что по ней выступит Бонапарт со своей армией. Нам выпала честь преградить ему путь и разгромить. Командовать корпусами будет генерал Багратион». «Ура!» – воскликнул Тутулмин. «Ура!» – поддержали другие офицеры. «И я с ними». «Получилось! Получилось, вашу мать!» «Рад вашему настроению, господа!» – сказал Паскевич. «В этом вы не одиноки. В других полках тоже ликуют. Готовьтесь, господа! Выступаем на рассвете. Идти будем быстро. Нужно опередить неприятеля. Постарайтесь обойтись без отставших. По их числу будут судить о командирах. Понятно?» «Так точно!» – ответил за всех Спешнев. «А теперь спойте нам, Платон Сергеевич», – повернулся ко мне генерал. «Так, как только вы умеете». Возникший за спином Пахом сунул мне в руку гитару. И когда только успел сбегать, я взял инструмент и пробежался пальцами по струнам. Что им спеть под такое настроение? А что если... «Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто дом свой оставив, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Кто сражался в пехоте, в атакующих ротах, кто карьеры не делал на паркетах дворцов, я пою офицерам, живота не жалевшим, щедро кровь проливавшим по заветам отцов». Слова у этой песни простые, меняются сходу. «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и за веру до конца. Офицеры, россияне, пусть нам Божий свет сияет, заставляя как одно стучать сердца». Спустя час я лежал в шалаше на бурке, постеленный поверх еловых лапок, укрывшись полушубком. Ноги в валенках, на голове вязаный колпак. Этот ноябрь в России выдался холодным. Снег, морозы. Хотя иногда на пару дней устанавливается оттепель. Наступаем по разоренной местности. Ни помыться, ни согреться толком. Живем как бомжи в моем времени. Удивительно, но не переживаю, как и о том, что попал в это время. Даже странно. Хотя как бы я жил у себя? Работал бы на скорой, обитал бы в общежитии, считая деньги от аванса до получки. Здесь не считаю, хотя не в деньгах суть. За последних полгода у меня случилось столько событий, что хватило бы на целую жизнь там. Воевал, завел роман с графиней, близко общался с царем и Кутузовым. О других исторических личностях и говорить нечего. Выбился в дворяне и офицеры. Разбогател. Не сказать, чтобы слишком, но вполне хватит для старта. Дом приличный, могу купить даже в Петербурге. У себя о таком мог только мечтать. Повезло. Кто-то вымолил меня у Господа. Я не только уцелел в аварии, но и здесь не пропал. Что ж, будем жить. Даст Бог, разгромим французов под Красным и покончим с Наполеоном. Александр I заключит выгодный для России мир, и война закончится. Я выйду в отставку, женюсь на Груше, если так, конечно, согласится. А нет, сыщем невесту и заживу мирной жизнью. устал от крови. Слишком много ее в последнее время было. Открою лекарскую практику. Учитывая мои знания, пациенты будут. Неприятно, конечно, осознавать, что придется жить в стране с узаконенным рабством, что миллионы людей здесь существуют на правах скота. Но мне этого не изменить. Придется идти путем малых дел. Если стану помещиком, переведу крестьян в вольные землепашцы, открою для них школы и лечебницы. Соседям это, конечно, не понравится. Но пусть попробуют вякнуть против офицера в отставке и георгиевского кавалера. Мигом укоротим. Вот так. Так думал я, не представляя, что в ближайшие дни жизнь моя изменится кардинально, и что Господь приготовил мне несколько иной путь.